Двиджанна Сутта. Два человека. Это было в Саватхе. Тогда два брахмана, немощных пожилых человека, престарелых, находившихся на последнем рубеже своей жизни, доживших до 120 лет, пришли к самому почитаемому. Придя, они обменялись с самым почитаемым приветствиями. Обменявшись вежливыми приветствиями и пожеланиями, они сели рядом. Сев рядом, эти два брахмана обратились к самому почитаемому. «Уважаемый Гаутама, мы, брахманы, немощные пожилые люди, престарелые, находящиеся на последнем рубеже своей жизни, дожившие до 120 лет. И мы не накопили никаких добродетелей, не сделали никаких благих дел, не сделали того, что защитило бы нас от страха. Не наставит ли нас уважаемый Гаутама? Не даст ли нам совет, уважаемый Гаутама, ради нашего долговременного блага и счастья? Правда, брахманы, что вы, немощные пожилые люди, престарелые, находящиеся на последнем рубеже своей жизни, дожившие до 120 лет, и вы не накопили никаких добродетелей, не сделали никаких благих дел, не сделали того, что защитило бы вас от страха. Этот мир, брахманы, заканчивается со старостью, болезнью и смертью. В мире, который заканчивается со старостью, болезнью и смертью, самоконтроль над телом, самоконтроль над речью, самоконтроль над умом может стать и приютом, и пещерой, и островом, и убежищем, в котором можно обрести защиту после смерти. Заканчивается жизнь. После старости не существует приютов. Видя опасность в смерти, накапливайте заслуги, приносящие счастье. Кто здесь следит за телом, речью и умом, кто при жизни накапливает заслуги, тот после смерти обретает счастье.